Промыслительная забота Бога и Его любовь распространяются на ангелов, которые были первым произведением творческого акта Бога, включая тех, которые отпали от Бога и превратились в демонов. Согласно Исааку Сирину, любовь Создателя не уменьшается по отношению к падшим ангелам после их падения, и она ничуть не меньше, чем полнота любви, которую он имеет по отношению к прочим ангелам. Было бы в наивысшей степени гнусно и абсолютно богохульно полагать, что ненависть или обида существует у Бога, даже против естества демонов, или думать, что какая-либо иная немощь или страстность, или что-либо еще могущее появиться в процессе воздаяния за доброе или злое, относится по способу воздаяния к этому славному естеству. Напротив, все, что считает он полезным для нас, то и совершает с нами. Приносит ли это страдание или доставляет облегчение, причиняет ли радость или боль, бывает ли чем-то незначительным или славным. Все направлено к единому и вечному благу. Говорить, что любовь Божия уменьшается или исчезает вследствие грехопадения тварного существа, значит низводить естество Создателя до немощи и изменчивости. Мы знаем, и всякий человек убежден, что нет изменчивости у Создателя. Нет у него каких-либо более ранних и более поздних намерений. Нет ненависти или негодования в естестве его, нет больше или меньше в любви его. Нет прежде или после в знании его. Ибо если всякий человек верит, что по благости и любви Создателя творения пришло в бытие, тогда мы знаем, что они никогда не уменьшились и не изменились в естестве Создателя в результате беспорядочного течения своего. Ничто, происходящее с тварями, не может повлиять на естество Создателя, которое высоко, величественно, славно и преисполнено любви. Бог равным образом любит и праведников, и грешников, не делая различия между ними. У Него одна любовь по отношению к нам и к святым ангелам. И к грешникам она такая же, как к праведникам. Свидетельством этого является Боговоплощение. Прежде сотворения человека Бог уже знал о его будущей греховной жизни и все-таки сотворил его. Бог знал всех людей, прежде чем они стали праведниками или грешниками, и в своей любви не изменился из-за того, что они подверглись изменению. Даже многие предосудительные деяния человека принимаются Богом с милостью. И совершители их прощаются без всякого осуждения Богом, который знает все, которому все известно, прежде чем оно происходит, и который знал о нуждах естества нашего, прежде чем он создал нас. Ибо Бог благ и милосерден, и не в обычае у него судить слабости естества и дела, совершенные по необходимости, даже если они и предосудительны. Когда Бог наказывает человека, Он делает это из любви и ради его спасения, а не ради воздаяния. Бог уважает свободную волю человека и не хочет делать что-либо вопреки ей. Бог разумляет с любовью. Он не мстит, да не будет всего, но, напротив, хочет восстановить свой образ в человеке. Он не гневается до тех пор, пока исправление не становится невозможным. Ибо Бог не ищет отмщения самому себе. Вот цель любви. Наказание любви бывает для исправления, а не в целях возмездия. Тот, кому нравится считать Бога мстителем, и кто предполагает, что тем самым он свидетельствует о справедливости Божией, обвиняет Бога в недостатке благости. Но да не будет того, что в этом источнике любви и океане, наполненном благостью, была каким-либо образом обнаружена мстительность. Образ Бога-судьи заслонен в восприятии Исаака образом Бога любви и милосердия. «Милосердие, — говорит Исаак Сирин, — несовместимо с правосудием». Милосердие противоположно правосудию. Правосудие есть уравнивание точной меры, потому что каждому дает то, чего он достоин. А милосердие есть печаль, возбуждаемая благодатью и склоняющаяся ко всем состраданиям. Кто достоин зла, тому не воздает, а кто достоин добра, тому дает вдвойне. Если очевидно, что милосердие относится к области праведности, то справедливость к области зла. Как сено и огонь не могут находиться в одном месте, так милосердие и справедливость не могут сосуществовать в одной душе. Поэтому не следует говорить о справедливости Божией, а можно говорить только о милосердии, превосходящем всякую справедливость. Как песчинка не уравновешивает большее количество золота, так требования правосудия Божия не выдерживают равновесия в сравнении с милосердием Божиим. Что горсть песка, брошенная в великое море, то прегрешение всякой плоти в сравнении с промыслом и милостью Божией. И как источник, изобилующий водою, не заграждается горсткой пыли, так и милосердие Создателя не побеждается пороками тварей. Отвергая с такой решительностью идею справедливого мздовоздаяния, Исаак Сирин учит, что ветхозаветное представление о Боге как карателе грешников, наказывающем детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, не соответствует тому откровению, которое мы получаем через Христа в Новом Завете. По мысли Исаака Сирина, если в Ветхом Завете Бог являл себя как судья и господин, то делалось это в педагогических целях. На самом же деле Бог всегда хотел быть для людей отцом. Отцовство Божие нашло свое максимальное выражение в Боговоплощении. После грехопадения Бог явил себя людям как судья, а в последующих откровениях как господин, как в случае с Ноем, Авраамом и теми, кто после него. От пришествия же Христова и далее начались откровения, которые являли чин отцовства, что Он поистине Отец и не хочет действовать по отношению к нам как господин или судья. Хотя Давид в псалмах называет Бога правосудным и справедливым, Сын Божий показал, что Он скорее благ и благостен, подчеркивает Исаак. Христос подтвердил неправосудие Божие и Его благость притчами о работниках-винограднике и о блудном сыне, но еще более своим искупительным подвигом, совершенным для спасения грешников. Где же правосудие Божие? В том, что мы грешники, а Христос за нас умер? Спрашивает Исаак. В другом месте он говорит решительно. В учении Христа нигде не упоминается о правосудии. Если Бог есть любовь, то всякий человек, достигший совершенной любви и милосердия ко всему творению, становится богоподобным. Его совершенное состояние любви к твари есть зеркало, в котором он видит истинный образ и подобие божественной сущности. Все святые стремятся обрести в себе признак полного уподобления Богу, стать совершенными в любви к ближнему. Характерен в этом отношении знаменитый текст Исаака о сердце милующем, через которое человек уподобляется Богу. И что же есть сердце милующее? Возгорение сердца у человека о всем творении, о людях, о птицах, о животных, даже о демонах, о всякой твари. При воспоминании о них и при воззрении на них очи у человека источают слезы от великой и сильной жалости, объемлющей сердце. И от великого страдания умоляется сердце его. Не может оно вынести или слышать, или видеть какого-либо вреда или малой печали претерпеваемых тварью. А посему и о бессловесных, и о врагах истины, и о делающих ему вред, ежечасно со слезами приносит молитву, чтобы сохранились и очистились, а также и о естестве пресмыкающихся молится с великой жалостью, которая возбуждается в его сердце до уподобления в этом Богу. Сердце, милующее в человеке, является образом Божьего милосердия, простирающегося на всю тварь. В Боге нет ненависти к кому бы то ни было, но всеобъемлющая любовь, не делающая различия между праведником и грешником, между другом истины и врагом истины, между ангелом и демоном. Всякое тварное существо драгоценно для Бога. Обо всяком своем создании Он заботится. Всякий находит в нем любвеобильного Отца. Если мы оставляем Бога, Он не оставляет нас. Если мы не верны Ему, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Что бы ни происходило с человечеством и со всем творением, как далеко не ушло бы оно от Бога, Бог остается верным Ему в своей любви, от которой не может и не хочет отречься.